Но это-то именно главным образом и утвердило их в мысли о громадной учености смотрителя. Потом ученики видали, как смотритель по ночам смотрел в зрительную трубу на небо, а днем, закрывшись сторою, направлял ее на окна классов. «Наш смотритель – звездочет», – говорили ученики, соединяя с словом «звездочет» понятие о недостижимой для простого смертного учености. Зрительная же трубка, направленная на класс, производила трепет в учениках. Многие серьезно были убеждены, что звездочет мог видеть все, что делается в классе, даже сквозь каменные стены. «Есть такие трубки», — говорили они. Были и такие, которые думали, что есть инструменты, посредством которых можно даже слышать, кто и что говорит. Разумеется, либералы-бурцы, развившиеся до отрицания шляющихся по ночам мертвецов, домовых и чертей, немало было и таких в Бурсе, смеялись над всевидящими и слышащими препаратами, но тем не менее и они верили в бездонную ученость звездочета и, кроме того, невольно поддавались влиянию того таинственного страха, который распространял вокруг них звездочет, как будто стараясь поддерживать этот страх. Являясь неожиданно, он всегда озадачивал учеников чем-нибудь чрезвычайным. Так однажды растворилась дверь класса, и в ней показались служителя, несшие черную доску. На доске была изображена слепая карта Европы, то есть без надписи гор, рек, городов и прочее. Города обозначались медными гвоздиками. Ученики в жизнь свою не видали такого дива. Пришел и сам звездочет. Он стал спрашивать лучших учеников по слепой карте. Ученики, как говорится, в Бурсе не в зуб толкануть. Тогда звездочет стал объяснять им географию России со всеми замечаниями, то есть рассказывая, чем замечательна та или другая гора, озеро, место, тогда как бурсаки жарили в долбяшку одну номенклатуру. Но главное их поразило, что он тот или другой гвоздик на доске называл каким-нибудь городом, всякую извивающуюся линию рекою и так далее. Как это помнит он? Как не собьется? После подобной штуки звездочет опять скрывался в своем таинственном жилище надолго. Все трепетало при его появлении в класс. Ученики не запомнят случая, чтобы он, когда наказывал сам, чрезвычайно редко, давал более 10 ударов. Жестокие порки были делом инспектора. Но его боялись несравненно более, нежели инспектора. Эти 10 ударов сопровождались обычно непроницаемой таинственностью. Он объявлял ученику какой-нибудь его проступок, о котором никто не знал, кроме провинившегося. И притом проступок его всегда был серьезный, за который инспектор отодрал бы до страшного кровопролития, но тут имела силу уже не физическая боль, а именно то, что высек сам смотритель. Откуда он все знает? Бурсакам хорошо известно было, что у него хранится страшная черная книга, упоминаемая нами в первом очерке, в которую вносились все преступления учеников – и на основании которой составлялись аттестаты их поведения. Но как наполнялась эта демонская книга, в свою очередь клавшая темноту и мрак на лицо звездочета? Дуракам приходили в голову зрительные и слуховые инструменты. Самые беззатылочные глупцы уверяли, что звездочет давно продал черту душу, что он по звездам все знать может, и считали его колдуном. Люди поумнее подозревали тут фискальство. Но сколько не следили они за звездочетом, какие пластыри не употребляли, и признака, и тени фискальства не открыли. Оно, как и розги, было в руках инспектора. Все были в недоумении насчет этого обстоятельства. Все располагало к тому, чтобы окружить таинственностью, мраком, чуть не чародейством личность звездочета. Жил он один, скромно, тихо. Женщины никогда его не посещали. Во время экзамена бурсаки видели его, окруженного другими начальниками, относящимися в большинстве тоже с каким-то страхом и все с глубоким почтением. Ходили слухи, что и высшее начальство смотрело на него с уважением и ценило его деятельность.